Глава 6, 186. Цепи души и священное оружие души. Явэнь безразлично сказал: это злая ци. Она даже страшнее, чем ци убийства. Она может вырвать убийственное намерение в твоем сердце, заставляя человека погрузиться в хаос. Сиачень в ужасе смотрел на людей из лагеря божественной сабли через реку. Он пробормотал про себя: сколько людей они убили, чтобы сформировать такую ужасающую злую ци. Лагерь божественной сабли — самая элитная сила в павильоне небесной сабли. Что они здесь делают? Они что-то защищают? Какова цель того, что Явэнь привел меня сюда? Сиачень был полон сомнений. Просто не обращай на них внимания. Ты будешь в порядке, пока ты не пересекаешь реку. Я привел тебя сюда, чтобы ты передохнул. Не думай слишком много. Явэнь развеял сомнения Сиачня. Явэнь привел Сиачня к каменному столу на берегу реки, прежде чем остановиться. Затем он достал бутылку вина и две винные чашки из ниоткуда, положив их на стол. Гл. Явэнь наполнил обе чашки вином и вручил одну Сиачню. Явэнь сделал глоток, прежде чем сказать: присаживайся. Позволь мне спросить тебя, когда ты присоединился к пику Цинюнь? Как сейчас обстоят дела на пике Цинюнь? Сиачень поднял чашку с вином и выпил ее залпом. С реки дул прохладный ветерок, заставивший почувствовать себя свежим. Сиачень давно догадался, что Явэнь тоже был кем-то из пика Цинюнь. Он не был удивлен этим вопросом. Я присоединился почти 3 месяца назад. Когда я пришел, все уже покинули пик Цинюнь. Остались только Лю Руюс и ее брат. Честно ответил Сиачень, ничего не скрывая. Разве вы не знаете обо всем этом? Когда Явэнь услышал это, он показал горькую улыбку. Я не выходил уже 10 лет. Я только немного слышал об их ситуации. Поэтому, когда я увидел, что на этот раз кто-то из пика Цинюнь не исполняет обязанности охранника, я попросил, чтобы ты попал под мою ответственность. Он не выходил наружу в течение 10 лет. Может быть, Явэнь застрял здесь на эти 10 лет? Как невероятно, Сиачень пробыл здесь всего 1 неделю, и он уже чувствовал, что это невыносимо. Он не мог представить, каково это — оставаться здесь 10 лет. Сиачень показал выражение шока. Мы пришли к слоям шахты, это была ваша идея? Явэнь улыбнулся. Верно. Ты должен на самом деле благодарить меня. Если бы не я, тебя бы отправили на 20-й с лишним слой. Он намного глубже, и обстановка там намного хуже. Неудивительно, что Сиачень чувствовал, что их работа проста. Во время патрулирования им обычно нечем было заняться. Так вот почему это так. Ах да, вы нашли 2 мутировавших трупа. Сиачень внезапно вспомнил об этом инциденте. Теперь, когда была такая хорошая возможность, он мог бы прояснить это Севанем. У нас уже есть кое-какие зацепки. Тем не менее, ты не должен спрашивать об этом слишком много, сказал он. Затем он продолжил спрашивать. Исходя из того, что ты сказал, твой мастер, должно быть, Лю Руюе, верно? Увидев, что Сиачень кивнул, Явэнь мягко улыбнулся. Он пробормотал: она еще не сдалась. Грохот. В этот момент с противоположного берега раздался громкий грохот. Сиачень посмотрел в том направлении и обнаружил, что посреди пустого грунта за рекой непрерывно трясется большой камень. Огромная сила сотрясала всю пещеру вместе с ним. Бесчисленные камни посыпались с потолка. Сиачень видел этот огромный камень раньше, но тогда он не обратил на него особого внимания. Изначально он думал, что это всего лишь обычный камень. В конце концов, было не странно видеть камни под землей. Однако в этот момент вокруг огромного камня внезапно появилась толстая цепь. В каждом из 8 направлений вокруг огромного камня лежала сабля. Толстая цепь была обмотана вокруг огромного камня и сабель. Огромный камень непрерывно трясся, словно собирался вылететь в любое время. Однако 8 сабель не двигались вообще. Время от времени на саблях появлялся проблеск. Свет струился по цепям и двигался по огромному камню. Камень, который первоначально поднимался с земли, был немедленно придавлен. Грохот. После того, как камень был придавлен, он снова взлетел вверх, заставляя цепь безостановочно дрожать. Казалось, что какой-то злой демон запечатан под камнем. Изнутри донесся яростный рев. Он звучал повсюду в огромной пещере. Сиачень уставился на 8 сабель и цепи. Он был уверен, что не видел их раньше. Если бы он видел, он не проигнорировал бы огромный камень. Сиачень расширил свое духовное чутье. Однако в области, которую он исследовал, он не чувствовал никакого материального объекта. Кроме огромного камня, он не мог видеть цепи и сабли. Что же все-таки происходит? Мне что-то мерещится? Сиачень подозрительно подумал, Я ясно вижу их, но почему я не могу почувствовать их своим духовным чутьем? Подожди, это неправильно. Эти восемь сабель действительно не являются материальными объектами. Это цепи души и священное оружие души, которые формируются перед смертью. В шоке подумал Сиачень. Сиачень наконец понял, что происходит. В некоторых древних книгах записано, что перед смертью мудрецы могли объединить свое совершенствование со своим боевым духом и превратиться в священное оружие души и цепи души. Какой тип врага потребует, чтобы восемь мудрецов превратились в священное оружие души и цепи души, чтобы подавить его? Что было так ужасно? А что внутри? Спросил Сиачень у Евэня. Евэнь посмотрел на него и сказал: «Король-демон, живший 1000 лет назад, король-демон хотел получить духовную вену нашего павильона небесной сабли. В конце концов восемь наших высших старейшин запечатали его. Они на самом деле подавляют короля из расы демонов», — удивился Сиачень. «Итак, демоны существуют в этом мире. Расы демонов и демоны были разными. Они существовали на континенте Тенью со времен древней эры. Согласно легендам, в незапамятные времена, предшествовавшие древней эре, существовали 1000 рас. Люди были лишь одной из слабых рас. По какой-то неизвестной причине людям удалось одержать окончательную победу в войне 100 раз. В последующую древнюю эру человеческая раса заняла доминирующее положение. Другие расы либо бежали, либо были уничтожены. Таким образом, человеческая раса распространилась по всему континенту Тенью. Более того, после нескольких нападений демонов те расы, которые уже были ослаблены, полностью исчезли из истории. Однако, раса демонов была особым существом. Они выжили в течение десятков тысяч лет. Им удалось избежать атак демонов и не быть уничтоженными. Ходили слухи, что в древних пустынных землях континента все еще обитает много представителей расы демонов. Судя по сегодняшнему дню, казалось, что слух может быть правдой. Бум! Громкий звук взрыва, который превзошел предыдущий, раздался в огромной пещере. Волосатая рука вытянулась из-под огромного камня. Бурлящая аура хлынула снизу и распространялась по всей пещере, заставляя всех испытывать страх. Перед этой безграничной аурой они чувствовали себя муравьями. На 5 пальцах огромной руки были острые когти, мерцающие холодным светом. Они направились к одной из сабель на земле. Им удалось схватиться за ручку в одно мгновение. Цвет лица Сиачиня изменился. Лазурный дракон в его теле почувствовал угрозу и выпустил слабую давящую мощь. Это могло бы легко разрешить растущую ауру. Сиачень пробормотал, что он пытается сделать. Прошло уже 1000 лет. Почему он до сих пор обладает такой ужасающей силой? Каждый месяц в течение нескольких дней он становится все более раздражительным. Не нужно беспокоиться. Эти священные оружия души и цепи души не являются украшениями. Кроме того, есть еще лагерь божественной сабли. Он не должен вызвать никаких проблем. Когда Евэнь увидел, что Сиачень обеспокоен, он быстро объяснил ситуацию. Пуцы, действительно, как сказал Евэнь, в тот момент, когда огромный коготь коснулся рукояти сабли, цепи души потрескивали от молнии. 8 священных оружий души также сияли ослепительным светом. Ах! Из-под огромного камня донесся жалкий крик. Священное оружие души и цепи души были оружием, которое непосредственно атаковало душу. Это было неизбежно, независимо от того, насколько сильным было физическое тело. Взрыв. Культиватор из лагеря божественной сабли холодно фыркнул. Его фигура вспыхнула в воздухе. Он прыгнул на огромный камень и тяжело топнул. Ху-ху. 8 священных оружий души начали быстро вращаться, непрерывно поворачивая святую цепь души. Жалкие крики продолжали доноситься из-под камня. Через некоторое время жалкие крики прекратились. 8 священных оружий души и цепь души исчезли. Пещера обрела прежнее спокойствие. Евэнь встал и улыбнулся Сиачиню. «Пойдем, шоу закончено, и мы получили передышку. Это было не слишком скучно, правда?» Сиачень кивнул, но ему казалось, что он что-то забыл. Внезапно он вспомнил. Он сказал: «Подождите, вы все еще не сказали мне, почему мы не можем убивать этих червей, пожирающих дух?» Евэнь небрежно улыбнулся. «Дело не в том, что вы не можете их убить. Вы просто не можете убить слишком много. Если бы в духовной вене горного хребта Линюнь не было этих червей, пожирающих дух, она бы уже высохла, учитывая 10 тысяч лет времени. После того, как черви, пожирающие дух, съедают необработанную руду духовного камня, внутренние ядра, которые они производят, становятся лучшим питанием для происхождения духовной вены. Если бы они все были убиты, духовная вена иссякла бы. Происхождение духовной вены было тем, что производило необработанную руду. Если бы источник духовной вены иссяк, то духовная шахта больше не производила бы духовные камни. Сячень мог понять этот принцип. Однако он не ожидал, что источником духовной вены было внутреннее ядро червя, пожирающего дух. Это неправильно. Почему вы сказали, что черви, пожирающие дух, являются самым большим врагом духовной шахты? Евэнь объяснил. Их тоже не может быть слишком много. Если бы они съели всю необработанную руду духовных камней, что бы мы откопали? Вот почему мы должны поддерживать баланс, изредка убивая кучу их. Я сказал это, чтобы дать тебе повод убить червей, пожирающих дух. В конце концов, ты не можешь убить слишком много из них самостоятельно. Двое начали свое путешествие обратно. По пути Евэнь продолжал спрашивать о ситуации на пике Цинюнь. Сячень подробно рассказал обо всем, что знал. После того, как Евэнь услышал о том, как сильно упал пик Цинюнь, он время от времени слегка вздыхал. Было ясно, что он был очень обижен. Как и в предыдущие несколько ночей, когда он вернулся в каменную комнату, Му Синьи нигде не было видно. Сячень не знал, куда она пошла. Поскольку он уже привык к этому, он не обращал на это слишком много внимания. После того, как Сячень закончил принимать ванну, он прошел мимо кровати Му Синьи и случайно увидел ее идентификационный жетон Пика Гангю и жетон миссии зала вкладов под подушкой. Она не взяла с собой свой идентификационный жетон и жетон миссии. Сячень подошел и вынул их. Это был действительно идентификационный жетон Пика Гангю. На лицевой стороне были слова Гангю, а сзади имя Му Синьи. Глава 7, 187. Странная Му Синья. Глава 7, 187. Странная Му Синья, что же она делает? Оставив здесь свой идентификационный жетон, она сможет скрыть свое местоположение от карты. Она делала то, что не могла позволить другим увидеть. За последнюю неделю Сячень ни разу не видел Му Синью, когда возвращался. Хотя он чувствовал, что это было странно, он не обращал на это слишком много внимания. У каждого были свои секреты, как и у него самого. Каждый вечер он надолго отправлялся практиковать свои техники сабли, а потом возвращался. Таким образом, он не мог потрудиться узнать о ее исчезновении. Однако с тех пор, как она оставила свой идентификационный жетон и жетон миссии, ситуация совершенно иная. Было ясно, что ей есть что скрывать. Мысли Сячиня мчались, я оставался с ней в течение длительного времени. Мне нужно выяснить, что происходит. В противном случае, если у нее будут какие-то злые мотивы, у меня тоже могут возникнуть проблемы. Думая об этом, Сячень расширил свое духовное чутье. Он начал искать Му Синью в шахте. Несмотря на неоднократные поиски, он не мог ничего найти. Сячень расширил диапазон своих поисков, и через некоторое время ему удалось что-то найти. Наконец он нашел Му Синью в одном из мертвых туннелей. Напротив Му Синьи стоял высокий, крепкий мужчина ростом около 2 метров. Сячень контролировал свое духовное чутье, чтобы двигаться осторожно, и он увидел, кто это был. Он не мог не воскликнуть. Руководитель ли? Что он делает с Му Синьей? Они говорили очень быстро, но Сячень никогда раньше не слышал этого языка. Он не мог понять, что они говорили. В конце концов, они вдвоем поссорились. У Му Синьи было очень нетерпеливое выражение лица. Хотя он не мог понять, что они говорили, он мог приблизительно догадаться, каковы были их отношения, основываясь на их выражениях. У них не должно быть отношений, господин слуга. Казалось, что они торговались из-за чего-то. Руководитель Ли не был удовлетворен ценой, предложенной Му Синьей, обижаясь на то, что она слишком низкая. Му Синья тоже была крайне недовольна им. Судя по выражению ее лица, она должна ругать его за то, что он не сдержал свое обещание. Через некоторое время Му Синья и руководитель Ли расстались. Затем она быстро направилась в каменную комнату. Сячень быстро убрал свое духовное чутье и вернул идентификационный жетон Му Синьи на прежнее место. После этого он лег на собственную кровать и сделал вид, что спит. На следующее утро в духовных шахтах. Бум! Сячень пронзил сердце трупа своей саблей. Му Синья быстро двигалась за ним. 2 ее сабли скрестились в воздухе и отрубили голову трупу. Ху! Сячень вытащил свою саблю и удалился. Он продолжал привлекать внимание трупа. Му Синья следовала сзади, и вспыхнул свет от сабли. Руки трупа были отрублены. Вскоре низкоранговый труп погиб от их рук. Он был разрезан на 8 частей. Теперь он был мертв, как дверная ручка. Старший брат Е, Этот бой длился всего 5 минут. Наше сотрудничество улучшается», — улыбнулась Мусинья Сячиню. Сячинь слабо улыбнулся, ничего не сказав. То, что он видел прошлой ночью, оставило тень в его сердце. Однако все, что Сячинь мог сделать, это быть начеку. Он должен был сделать вид, что ничего не произошло, на случай, если он может отпугнуть змею, когда будет бить по траве. Анлит вещает: отпугивание змеи во время избиения травы – китайская идиома для предупреждения врага. Будь осторожна. Цвет лица Сячиня внезапно побледнел. Он бросился вперед и послал кулак в сторону Мусиньи. Ветер от его кулака сильно дул в ее лицо, когда он ударил труп позади нее. Было неизвестно, когда этот труп вылез из-под земли. Он воспользовался моментом, когда они отвлеклись, чтобы атаковать Мусинью. Между моментом, когда Сячень крикнул «Будь осторожна», и моментом, когда его кулак приземлился на голову трупа, прошло всего несколько мгновений. Физическое тело Сячиня было невероятно сильным. В такой неотложной ситуации он приложил все силы к этому удару и превратил голову этого трупа в кашу. Реакция Мусиньи была очень быстрой. Она быстро обернулась, и на ее двух саблях засверкали огни сабель. Она быстро разрубила труп пополам. Итак, это был низкоранговый труп. После того, как они отреагировали на это, они быстро с ним справились. Усвоив этот урок, они не смели быть небрежными. Они начали тщательно проверять свое окружение и убедились, что это безопасно, прежде чем расслабиться. Мусиня с благодарностью улыбнулась Сячиню. «Старший брат Е, ты снова спас меня. Я действительно не знаю, что сказать». Сячень небрежно отмахнулся. «Я скажу то же самое, что и раньше. У нас еще много времени здесь. Кто знает, может мне понадобиться, чтобы ты спасла меня в следующий момент». Мусиня улыбнулась. «Старший брат Е, мне нравится это слышать. В этом случае я удвою свои усилия и буду бороться за возможность отплатить за эту услугу». В этот момент Мусинье было ошеломленное лунным светом выражение лица, как у милой девушки по соседству. Сячиню было трудно связать ее с девушкой, которая разговаривала с руководителем Ли прошлой ночью. Они вдвоем продолжили патрулирование. Когда они достигли области, где находился руководитель Ли, Сячень нарочно задержался еще немного. Руководитель Ли вел себя так же, как и раньше. Он записал то, что делал, и поприветствовал их обоих. «Приветствую, сэр и мадам». Сячень использовал свое духовное чутье, чтобы тщательно осмотреть его. Как и прежде, в его теле не было боевого духа. Казалось, он был обычным человеком. Сячень не мог не чувствовать разочарования. Было явно что-то не так с руководителем Ли. Его глаза были ярче, чем у других шахтеров. В прошлом Сячень мог объяснить это тем, что он был более оптимистичным, а не угрюмым, как другие шахтеры. Однако после прошлой ночи он отказывался в это верить. Однако он так и не смог выяснить, что же было не так. Независимо от того, под каким углом он смотрел, он был обычным человеком, который выполнял тяжелую работу. «Этот маленький продолжит свою работу и не будет задерживать сэра и мадам». Поприветствовав их, руководитель Ли удалился. Анлит вещает: «Такая манера речи довольно распространена, когда человек с более низким статусом говорит с кем-то с более высоким статусом. Они часто ссылались на себя в третьем лице, иногда называя себя такими вещами, как этот маленький или скромный слуга». Воспользовавшись моментом, когда Мусиня не обращала внимания, Сячень внезапно толкнул шахтера, который толкал шахтерскую вагонетку. Этот человек был немедленно выведен из равновесия, и тележка упала, упав к руководителю Ли. Грохот. Вся необработанная руда духовного камня в вагонетке упала. Вагонетка приземлилась и похоронила руководителя Ли. Окружающие шахтеры быстро подошли и помогли руководителю Ли. Что произошло? Мусиня обернулась и с подозрением спросила. Ничего, просто обычный несчастный случай. Пошли. Вздохнул Сячень. Руководитель Ли вел себя как обычный человек. Когда на него внезапно напали, он не раскрыл ничего, что мог бы сделать обычный человек. Духовная вена, 8-й слой, штаб-квартира. Культиватор, расследующий исчезновение пропавших шахтеров, сказал Евню. Старейшина Е, мы до сих пор не нашли пропавших шахтеров. Кроме того, несколько шахтеров из этого слоя пропадали каждый день. Однако, так как не так много пропавших без вести одновременно, это не привело к массовой истерии. Евень безразлично сказал: «Продолжайте расследование. Подсчитайте общее количество пропавших людей, а затем докладывайте мне об этом каждый день». Дни в шахтах пролетели очень быстро. В мгновение ока прошла еще одна неделя. Сячень уже был в этом месте в течение полумесяца. Его деятельность также стала рутиной. Днем он патрулировал, а в течение ночи оттачивал свои техники сабли, а также практиковал удар чистого ветра. Он уже практиковал удар чистого ветра до малого совершенства. Когда он вытаскивал свою саблю, он не мог идеально спрятать свою ци убийства в прохладном ветре, не выпуская ее наружу. Он неуклонно продвигался к среднему совершенству. Помимо скучных дней, здесь было довольно мирно. Единственная проблема заключалась в том, что они не могли совершенствоваться. До того, как он пришел, прорыв пурпурного громового дракона уже достиг великого совершенства третьего уровня. Первоначально он планировал совершить прорыв к четвертому уровню в этом месяце, подняв истинный огонь пурпурного грома на другой уровень. После этого он сможет по-настоящему усовершенствовать свое волшебное сокровище. Учитывая текущую ситуацию, он мог обойтись только тем, что имел. Он мог справиться с этим только после того, как уйдет. В этот конкретный день Сячень и Мусинья готовились к патрулированию, как обычно. Однако Евэнь привел кого-то неожиданного для них. Это Мачен. Вы должны были встретиться с ним раньше. Во время его миссии произошли несчастные случаи. Итак, он здесь, чтобы продолжить ее, сказал Евэнь, указывая на человека позади себя. Мачен сложил кулаки и поприветствовал их. Мы снова встретились, когда они были на небесной смотровой площадке. Прежде чем спуститься в шахты, он поделился своим опытом со всеми. У Сячиня было более глубокое впечатление о нем по сравнению с остальными. Что за несчастный случай произошел с ним, чтобы его перевели из нижних слоев сюда? А как насчет остальных? Почему он здесь один? Сердце Сячиня было наполнено подозрением. После того, как Евэнь ушел, прежде чем Сячень успел что-то сказать, Мусинья с нетерпением спросила: «Старший брат Ма, что с тобой случилось? Где другие старшие братья?» Ма Чен показал выражение, наполненное затяжным страхом, когда он ответил: «Все мертвы, они выкопали необработанную руду духовного камня высшего ранга, и появился король трупов. Те немногие из нас случайно проходили мимо». Король трупов находился в необработанной руде духовного камня высшего ранга в течение неизвестного количества лет. На самом деле он мог использовать боевые приемы с момента своего появления. Кроме того, он обладал высоким духовным интеллектом. Духовный камень высшего ранга. В их сердцах был шок. Для этой духовной вены произвести духовный камень высшего ранга было удивительно. Со времен древней эры духовная энергия на континенте Тенью становилась все тоньше. В это время даже великая империя Цзинь, обладающая самой плотной духовной энергией, не могла сравниться с той эпохой. Что касается других четырех империй, их духовная энергия была еще тоньше. Было приятным сюрпризом появление духовного камня среднего ранга. Было неожиданно, что необработанная руда духовного камня высшего ранга появилась в духовной вене павильона небесной сабли. Стоимость одного духовного камня высшего ранга была эквивалентна 1000 духовных камней среднего ранга. Однако, если кто-то захочет обменяться на духовный камень высшего ранга, никто не захочет обмениваться. Они были просто слишком редки. Энергия в них была обширна и чиста. Даже короли или монархи были бы привлечены к нему. С нынешним совершенствованием Сячиня, если он сможет найти подходящую технику совершенствования, поглощая духовный камень высшего ранга, он сможет немедленно перейти к святому. Кроме того, это не будет иметь никаких побочных эффектов. Не было необходимости беспокоиться о том, что это повлияет на его дальнейшее совершенствование. Сячень вспомнил свои мысли и спросил, что случилось после этого. Им удалось добыть необработанную руду духовного камня высшего ранга у короля трупов. Вам удалось убить короля трупов? Ма Чен ответил, у короля трупов была сила, близкая к монарху. Кроме того, его тело было твердым, как сталь. Обычная сабля не могла ранить его. Они привлекли 10 пиковых клинков из лагеря божественной сабли. Тем не менее, ему все же удалось сбежать в конце концов. Тем не менее, нам удалось вырвать необработанную руду духовного камня высшего ранга. Сячень и Мачен не заметили, что, когда Мачен сказал, что король трупов не умер, у Мусиньи было странное выражение лица. Мачен продолжил говорить: «Я действительно завидую вам двоим. Восьмой слой шахт известен тем, что он является мирным. Тут никогда не было каких-либо серьезных инцидентов, которые происходили здесь раньше. Я понятия не имею, как вам двоим удалось попасть в это место. Такого никогда раньше не было». Глава 8, 188. Чувство тревоги. Глава 8, 188. Чувство тревоги Сячень теперь начинал чувствовать благодарность к Евэню. Если бы не Евэнь, он мог встретиться с королем трупов. Кто знает, может быть, он мог бы уже стать трупом. В следующие дни не было много изменений. Сячень все еще продолжал патрулировать днем и практиковаться ночью. Единственная разница была в том, что их было трое, а не двое. День был уже не таким скучным, как раньше, они втроем много болтали. Мусинья все так же надолго уходила. Все, что она делала, было таким же, как в прошлом, и она иногда встречалась с руководителем Ли. Сячень все еще не мог понять, что они говорят, поэтому он ничего не мог сделать, кроме как насторожиться. Шуя. В мертвом туннеле Сячень был в воздухе. До того, как он взмахнул саблей, уже подул прохладный ветерок. После того, как лунная тень была обнажена, среди прохладного ветра появилась слабая сабля света. Прохладный ветер тут же стих. После приземления Сячиня на его лице появилось выражение радости. Ему наконец удалось выполнить второй этап удара чистого ветра. Всего в ударе чистого ветра было три этапа. Первый этап состоял в том, чтобы скрыть его ци убийства, стереть убийственное намерение своего тела и лишить других возможности быстро ощутить момент, когда он собирается сделать шаг. Удар чистого ветра, приходит ли чистый ветер первым или удар идет первым? Если до сабли дул чистый ветер, то это определенно должен быть чистый ветер, предшествующий удару. Однако, если он не мог взмахнуть сабли и создать воздушный поток, как мог быть прохладный ветерок? Таким образом, второй этап удара чистого ветра состоял в том, чтобы практиковаться до того момента, когда ветер не придет раньше сабли. После напряженной работы в течение полумесяца, Сячиню, наконец, удалось выполнить второй этап. Он как раз собирался начать третий этап. Это был этап, на котором атака была отрабатывалась до совершенства. Видеть только чистый ветер, а не саблю. Если ему удастся практиковаться до тех пор, пока он полностью не спрячет саблю среди прохладного ветра, противник не сможет обнаружить ее направление. В этот момент удар чистого ветра был бы отработан до великого совершенства. Наконец-то я это понял. Похоже, мой талант не так уж и плох. Я смог практиковать удар чистого ветра до среднего совершенства в течение полумесяца. Возможно, я смогу достичь великого совершенства к концу месяца. Радостно сказал Сячень. Сячень продолжал практиковать. Как и раньше, когда его эссенция иссякала, он возвращался в каменную комнату. Молодой господин Е, раздался едва различимый голос. Сячень был знаком с этим голосом. Обычно, когда шахтеры и руководители встречали Сячиня, они приветствовали его таким образом. Когда он обернулся, это был руководитель, с которым он часто встречался. Казалось, он ждал в кромешных темных туннелях. Сячень остановился и спросил: «Руководитель Чжао, как ты меня нашел?» Руководитель Чжао удрученно сказал: «Я уже давно хотел поискать молодого господина. Шахтеры, за которых я отвечаю, слышали, что молодой господин часто выходит ночью, чтобы практиковаться в обращении с саблей. Поэтому я ждал здесь». Сячень кивнул. Уже не было секретом, что он выходил ночью на тренировку. «Почему ты ищешь меня? Вы столкнулись с трупом?» Руководитель Чжао долгое время не видел солнца, поэтому после того, как умылся, он выглядел невероятно бледным. Когда это сочеталось с его унылыми глазами, он казался совершенно несчастным. «Это не так, недавно некоторые из наших братьев загадочно исчезли. Первоначально я не замечал этого, так как это было нормально для людей исчезать в шахтах. Однако я слышал от других руководителей, что их люди тоже пропадают без вести. Кроме того, это было полное исчезновение. В прошлом, даже если они исчезали, мы в конечном итоге находили их тела. В отличие от прошлого, мы не смогли найти их тела на этот раз». Сячень нахмурился, услышав слова руководителя Чжао. «Это явно преднамеренное исчезновение. Определенно есть кто-то, кто дергает за все это. У каждого руководителя не хватало одного или двух человек. Числа могут не выглядеть большими, но когда они все были сложены, цифры ужасали. Есть по крайней мере 20 руководителей, и каждый руководитель имеет в распоряжении по крайней мере 100 шахтеров. Если бы все они случайно потеряли одного или двух, то, когда все числа сложены, это будет больше сотни. Что именно заставило всех этих шахтеров исчезнуть без следов?» Сячень собрал свои мысли и сказал руководителю Чжао: «Хорошо, я понимаю ситуацию. Я сообщу об этом старейшине Е завтра». Руководитель Чжао некоторое время колебался, выражение его лица наводило на мысль, что он с чем-то борется. Наконец он решил и сказал: «Молодой господин Е, у меня есть несколько братьев, которые заканчивают пятилетний срок в конце этого месяца. Теперь, когда что-то подобное произошло, они все встревожены. Они хотят уйти пораньше и даже готовы получить меньшую оплату». Когда Сиачень услышал это, у него появилось неприглядное выражение. Раньше такого не было. Кроме того, этот вопрос не решается мной. Мои слова не имеют никакого веса. Руководитель Чжао с тревогой сказал: «Молодой господин, вы хороший человек, мы все это знаем. В прошлом охранявшие нас даже не удосужились посмотреть на нас, шахтеров. Все они холодно смотрели на нас, не говоря уже о насмешках. Иногда они даже избивали нас. За то время, что вы были здесь, вы никогда не обращались с нами плохо. Все знают об этом». Сиачень слышал о том, о чем этот руководитель говорил от Мачина. Многие из учеников павильона Небесной Сабли, которые приняли эту миссию, не могли терпеть скуку в шахте. Они часто выносили свое разочарование на шахтерах. Это было очень распространенным явлением. Сиачень горько улыбнулся. Даже если он ничего не делал, его считали хорошим человеком. В этом мире было слишком мало хороших людей. «Молодой господин Е, я встану перед вами на колени. Вы должны помочь мне решить этот вопрос. Эти люди завершили бы свои условия в конце этого месяца. Если бы были какие-то несчастные случаи, то это не стоило бы того». Увидев, как Сиачень бормочет себе под нос, руководитель Чжао упал на колени и встал на колени перед Сиаченем. Сиачень был поражен и быстро помог руководителю Чжао подняться. Он спросил: «Я могу поговорить от твоего имени с боевым дядей Е, однако я ничего не могу гарантировать». Руководитель Чжао с благодарностью сказал: «Вы скажете что-то, это все, что я прошу. Я заранее благодарю молодого господина Е, сначала я уйду». Пока Сиачень наблюдал, как руководитель Чжао уходит, Сиачень глубоко задумался. Он всегда лениво следил за действиями Мусиньи. Однако после сегодняшнего дня чувство, что что-то не так, усилилось. На следующее утро Сиачень начал тайно допрашивать других руководителей. Он спросил их о ситуации. Методы Сиаченя всегда были разумными. Вопрос, о котором говорил руководитель Чжао, был довольно серьезным. Независимо от того, лгал он или нет, он никогда не сможет понять правду ситуации, разговаривая только с одним человеком. Сиаченю наконец удалось допросить 20 с лишним руководителей. Действительно, это было, как сказал руководитель Чжао. Почти у каждого руководителя были шахтеры, которые загадочно исчезли. Были некоторые, кто потерял 5 или 6, и как минимум, они потеряли одного или двоих. После долгих раздумий, он стал искать руководителя Ли и его группу шахтеров за спинами Мусиньи и Мачина. «Ой, молодой господин Е, почему вы сегодня один? Где другой молодой господин и молодая хозяйка?» Как обычно, когда руководитель Ли, увидев Сиаченя, тепло приветствовал его. Сиачень кивнул, подтверждая свое заявление, и сказал: «Руководитель Ли, твои подчиненные исчезали без следа таинственно». Руководитель Ли попытался вспомнить, прежде чем ответил: «Я никогда не слышал ничего подобного. Все люди, которые у меня есть, не пропадали без вести. В чем дело, молодой господин, что-нибудь случилось?» Пока руководитель Ли говорил, Сиачень внимательно наблюдал за его выражением лица. Как и прежде, он ничего не обнаружил. Сиачень равнодушно сказал: «Ничего, просто случайный вопрос. Сначала я уйду». Сиачень повернул за угол и остановился. Он превратил свое духовное чутье в тонкую нить и продолжал наблюдать за руководителем. «Я не верю, что ты можешь так долго прикрывать себя, руководитель», о чем спрашивал хранитель. Подошли несколько шахтеров и спросили. Руководитель Ли махнул руками и сказал: «Просто делайте свою работу, не задавайте так много вопросов». После длительного наблюдения руководитель Ли выглядел как обычно. Он возглавлял группу шахтеров и серьезно занимался добычей. Выражение его лица не изменилось. Не было никаких странных изменений в результате вопроса Сиаченя. Может ли быть так, что человек, встречающийся с Мусиньей, не был руководителем Ли? У Сиаченя возникли подозрения, когда он подумал, как обычный человек может так глубоко спрятаться. Сиачень забрал свое духовное чутье и покачал головой. Было что-то, что он не мог понять. После того, как Сиачень ушел и был уже далеко, руководитель Ли отбросил кирку в руке. Его взгляд казался таким, как будто он мог видеть сквозь стену и видеть уходящего Сиаченя. Его глаза показали убийственное намерение. Когда Сиачень достиг штаб-квартиры этого слоя, он случайно встретился с Евнем. Он быстро подошел и сообщил обо всем, что он исследовал, Евню. Когда он закончил, он рассказал Евню о просьбе руководителя Чжаа. Услышав это, он безразлично сказал: «Хорошо, я понимаю ситуацию, ты можешь вернуться первым». Когда Ся Чэнь увидел, что Евнь, похоже, не волновался, он с тревогой сказал: «Боевой дядя Е, срок этих людей в любом случае подходит к концу. Не должно быть никаких проблем в сокращении их платежей и позволить им освободиться раньше, верно?» Евнь, похоже, был очень занят, так как был уже готов уйти. Когда он услышал слова Ся Чэня, он остановился и сказал: «Ты видишь проблему только под своим углом зрения. С уходом 50 шахтеров проблем нет. В конце концов, их срок почти истек. Тем не менее, ты думал об этом? В этом слое около 2000 шахтеров. В этот момент в сердце каждого уже есть беспокойство. Если большая группа шахтеров уйдет в этот момент, ты думал о последствиях? Если в этот момент уйдет большая группа людей, это определенно вызовет панику у остальных шахтеров. Через некоторое время ситуация может обостриться до такой степени, что она станет неразрешимой». Ся Чэнь сразу подумал об этом сценарии. Хотя логика была разумной, Ся Чэнь продолжал чувствовать, что что-то не так. «Ты должен идти первым, мы уже знали об этой ситуации. Я разберусь с этим через пару дней», — утешил Ся Чэня Евэнь, когда увидел, что тот молчит. Ся Чэнь некоторое время думал, прежде чем сказать: «Боевой дядя Е, не уходи, у меня есть еще что сообщить». После долгих размышлений, хотя у него не было никаких доказательств, Ся Чэнь, наконец, все же принял решение рассказать Евэню о деле Мусинья и руководителя Ли. После того, как Евэнь услышал это, выражение его лица не изменилось. «Мы все из одной секты, если нет доказательств, не сообщай о них». Ся Чэнь почувствовал себя неуверенно, когда сказал: «Боевой дядя Е, я...» Евэнь прервал его и сказал: «Нет необходимости говорить дальше. Возвращайся скорее. Если ты снова сделаешь такие заявления без доказательств, я не проявлю пощады». В ту же ночь восьмой слой шахты в мертвом туннеле. Руководитель Ли сказал Мусинье: «Парень, который пришел с тобой, казалось, что-то заметил. Сегодня он пытался меня проверить». Мусинья не удивилась. «Не проблема, у него нет доказательств. Кроме того, он не любопытный человек». Руководитель Ли все еще волновался. «Должны ли мы заставить его замолчать? Я все еще не готов. Если этот парень все нам испортит, будут проблемы». Мусинья покачала головой: «В этом нет необходимости. Мы просто перенесем нашу операцию на завтра. Мы сделаем это». Когда руководитель Ли услышал это, выражение его лица изменилось. Он в шоке сказал: «Мы сделаем наш ход завтра, это слишком быстро. Чем дольше я совершенствую эту вещь, тем она сильнее. Было бы безопаснее сделать это в конце месяца». Глава 9, 189. Большой поворот событий. Глава 9, 189. Большой поворот событий. Мусинья сказала равнодушно: «У нас также есть два мутировавших короля трупов, а также король трупов, которого мы только что обнаружили. Это в общей сложности три короля трупов. Каждый король трупов имеет силу монарха. Мы должны быть в состоянии справиться с большинством вещей. Согласно договору, тебе нужно увеличить мой платеж вдвое. Я здесь уже 10 лет и живу невыносимой жизнью. С меня этого уже достаточно». Когда руководитель Ли сказал это, он показал взволнованное выражение. Мусинья слегка нахмурилась. «Моя раса уже 100 лет готовила этот план. На что рассчитывают твои 10 лет усилий? Когда он достигает критической точки, ты начинаешь возвращаться к своим словам. Это слишком ненадежно». Руководитель Ли усмехнулся. «Что бы ты ни говорила, либо делай то, что я говорю, либо мы можем забыть об этом». В ее глазах мелькнула резкая ци убийства, когда ее аура внезапно поднялась, как будто она собиралась атаковать в любой момент. Руководитель Ли безразлично улыбнулся и бесстрашно шагнул вперед. Наконец Мусинья пошла на компромисс. Она холодно фыркнула: «Как пожелаешь. Я увеличу количество получаемых тобой духовных камней среднего ранга до 3000. В другом туннеле Ся Чэнь был в беспокойном состоянии. Он беспорядочно практиковал свою саблю, создавая сильные порывы ветра в туннеле, ярко освещенным ночными жемчужинами. Огни сабли часто вспыхивали, и в воздухе иногда возникали крики. Ся Чэнь небрежно практиковался в техниках сабли. Когда его аура достигла своего пика, он громко закричал. Он яростно ударил своей лунной тенью. Сабля сверкнула, когда вонзилась в каменную стену. Шуа-шуа. Черные камни продолжали падать со стены. Лезвие лунной тени было полностью погружено в стену. Разочарование и гнев Сяченя были очевидны. Можно сказать, что Сячень сделал все возможное, чтобы получить эту новость. Он не думал о получении какой-либо награды, он просто хотел, чтобы Евэнь уделил ей больше внимания. Кто знал, что Евэнь просто назвал бы его болтуном. Это вызвало у Сяченя сильную депрессию. Он сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем успокоился. Казалось, что дело руководителя Чжао было бесполезным. Он понятия не имел, как встретиться с ним завтра. Ничего, повозка найдет свой путь вокруг холма, когда доберется туда. Вздохнул Сячень. Было бы хорошо, если бы он мог убедиться, что ничего серьезного не произойдет до конца месяца. Анлит вещает. Повозка найдет свой путь вокруг холма, когда доберется туда. Это значит, что вещи со временем сами разберутся. Это была просто девушка и обычные шахтеры. Я должен быть более осторожным, хотя я не верю, что они могут вызвать серьезные проблемы. На следующее утро Сячень вел себя, как обычно, как будто ничего не произошло. Он отправился в патруль вместе с Мачином и Мусиньей. Утро прошло мирно, без происшествий. Это заставило человека почувствовать, что что-то не так, не говоря уже о трупах, даже червей, пожирающих дух, которых они обычно видели, исчезли без следа. Шахты были настолько мирными, что было страшно. Как Сячень подумал, что он не прав, Мачен внезапно сказал, что происходит сегодня. Я продолжаю чувствовать, что что-то не так. Сячень обменялся с ним взглядом. Он с удивлением сказал, у тебя тоже есть это чувство, я думал, что это только я. Мачен много раз выполнял эту миссию в шахтах. Его инстинкты должны быть заслуживающими доверия. Сячень не мог не остаться на стороже. Во время дневного патрулирования Сячень уделял особое внимание окружающей обстановке. Он также много внимания уделял Мусинье. Если что-то случится, это определенно будет связано с Мусиньей. Пока я присматриваю за ней, я должен быть в состоянии справиться с этим. Когда они достигли области, где пути разделялись, где они часто бывали, Сячень проигнорировал два мертвых туннеля и направился к хорошо освещенному туннелю слева. «Молодой мастер Е, это вы?» Сячень не продвинулся далеко, прежде чем из одного из мертвых туннелей внезапно раздался слабый голос. Он быстро остановился и направился в один из мертвых туннелей, чтобы посмотреть. Он расширил свое духовное чутье и увидел внешность этого человека. Сячень был поражен. Это был тот руководитель, который пропал без вести почти на полмесяца. «Кто там?» – осторожно спросил Мачен. Сячень ответил. «Он – руководитель Ван, о котором я упоминал в прошлый раз. Он пропал без вести полмесяца назад. Я не ожидал, что он появится здесь. Молодой мастер Е, это вы?» – снова донесся слабый голос. Он звучал так, как будто он был выпущен из стиснутых зубов. Услышав его, он почувствовал, что их кожа головы немеет, отчего они чувствовали себя неуютно. Мачен уже вытащил свою саблю, и все его тело было напряжено. Он был полностью в состоянии повышенной готовности. Он сказал Сячиню, «Младший брат Е, мы должны пойти посмотреть». Сячень на мгновение пробормотал про себя, делая вид, что думает. На самом деле, он использовал свое духовное чуть, чтобы наблюдать за этим руководителем. Он обнаружил, что, кроме того, что его жизненная сила чрезвычайно слаба, с ним не было ничего плохого. Несмотря на это, этот человек исчез на полмесяца. Внезапно появиться, как это было странно. Они не смели быть небрежными. Мы должны подойти и посмотреть, нам просто нужно быть начеку. Сячень ухватился за рукоять лунной тени, когда повел Мачина в мертвый туннель. Когда они приблизились, они обнаружили, что руководитель Ван лежал на земле. Он слабо прислонился к стене и тихо стонал. Когда Сячень увидел это, он снизил свою бдительность. Сячень достал бутылку воды и передал ее. Руководитель Ван показал выражение радости. Он протянул руку, чтобы получить бутылку воды. Хучи, Кэнг, Цан. Сячень не обнаружил ничего плохого. Тем не менее, он только вытянул руку на полпути, прежде чем Мачен сбоку рубанул ее саблей. Его сабля рассекла воздух. Это было чрезвычайно быстро и совершенно неизбежно. Острое лезвие сабли ударило по руке руководителя Вана, но случилось нечто странное. Рука руководителя Вана не пострадала, она даже издала металлический звук. Выражение лица Сячиня изменилось, и он быстро отступил назад. Руководитель Ван, который был на земле, вскочил и быстро встал. Он полностью отбросил свое притворство, и из его тела вышло гниющее зловоние. Его одежда взорвалась, обнажив засохшую черную кожу. «Как ты узнал, что что-то не так?» – спросил Сяочэнь у Мачена. Мачен быстро ответил. «Все его пальцы были черными, они полностью утратили человеческий вид». «Вот как?» – Сяочэнь в шоке посмотрел на руководителя Вана. Не видя его в течение полумесяца, руководитель Ван превратился в труп. «Га, га, га, га». Странный смех раздался изо рта руководителя Вана. Он ясно сказал: «Изначально я хотел преподнести вам сюрприз. Я не ожидал, что вы это обнаружите». Ма Чен был бледен и тихо сказал: «Что-то не так, почему у него все еще есть сознание? После заражения ядом трупа он должен был стать бессмысленным трупом». Сяочэнь слегка нахмурился, он не мог понять, что происходит. Люди, превращающиеся в трупы, уже случались раньше. Однако обычные люди, которые были заражены ядом трупа, стали бы бессмысленными трупами. Эти бессмысленные трупы не имели большого культивирования. Даже обычным людям было бы легко избежать их. Руководитель Ван несколько раз странно засмеялся, прежде чем сказал: «Могу ли я сравниться с этими бессмысленными трупами? Я монарх трупов. Человек, который идет по пути трупов. Монарх из тысяч трупов. Ху». Он разрезал воздух руками, и из ниоткуда появился золотой плащ. Он надел его на свое тело, а затем на голову возложил золотую корону. Тощий труп в таком наряде чувствовал себя очень странно. «Кого волнует, кто ты? Я разрублю тебя до смерти своей саблей». Удар, раскалывающий горы. Ма Чен холодно фыркнул и прыгнул в воздух. Его тело быстро поднялось в воздух. Он уже практиковал этот удар, раскалывающий горы, до великого совершенства. Огромная гора появилась над его головой. Казалось, что он нес десятки тысяч килограммов силы. Его мощь была безгранична и величественна. Руководитель Ван или монарх трупов холодно рассмеялся. Он указал на землю, и она раскололась. Труп прорвался сквозь землю и прыгнул на Мачена. Удар. Ма Чен посмотрел на труп, который царапался и кусал воздух. В его глазах появилось выражение презрения. Он громко закричал, и сабля, несущая десятки тысяч килограммов силы, упала на труп. Внезапно Сяочэнь почувствовал, что что-то не так. Он быстро посмотрел на труп в воздухе. На мгновение в его глазах вспыхнул пурпурный свет, и он мог ясно видеть состояние трупа. Он мог видеть бесчисленные черные огни, текущие в его жилах. Там, где находился его Дантянь, крутилась черная ци, вращающаяся подобно урагану. Сяочэнь был поражен, этот труп был явно бомбой замедленного действия. Черная ци, текущая в венах, была запалом. Как только она будет сломана, он взорвется. Кроме того, его мощь была определенно немала. Если бы Ма Чен не был готов, он оказался бы в невыгодном положении. Хвост лазурного дракона. Сяочэнь закричал, и у его правой ноги собралась безграничная эссенция. Он топнул землю, и она слегка задрожала. Внезапно Сяочэнь, казалось, был окутан иллюзией лазурного дракона. Как будто он превратился в дракона. Хвост дракона качнулся в воздухе и вызвал сильную рябь. Космос начал дрожать. В следующее мгновение фигура Сяочэня образовала дугу света в воздухе. Он немедленно прибыл к Мачену и использовал изображение трех плавных облаков. Сяочэнь превратился в бескрайний океан и осторожно ударил труп ножнами. Интенсивная волна вырвалась из океана и бросила труп в сторону монарха трупов. Это был первый раз, когда Сяочэнь использовал технику, высокоуровневую технику из искусства парения облака лазурного дракона. После того, как была раскрыта истинная мощь небесной техники движения, его скорость была мгновенно поднята до максимума. Ма Чен не только не смог отреагировать, но и монарх трупов тоже не смог отреагировать. Пролетевший труп пересек половину расстояния между ними, прежде чем монарху трупов удалось среагировать. Его засохшее лицо показало странную улыбку, когда он щелкнул пальцем. Бум! Труп взорвался в воздухе, превращаясь в кусочки. Он превратился в черный шар ци, расширяющийся в своем окружении. Когда удар раскалывающей горы Мачена поразил шар ци, казалось, что они были равны. Он совершил кувырок в воздухе, прежде чем твердо приземлиться на землю. Бесследно текущая вода. Сяочэнь остался в воздухе и с легкостью выполнил технику из изображения трех плавных облаков. Ножны двигались с мягкостью текущей воды, сметая черный шар ци без следа. Когда черный шар ци был рассеян, Сяочэнь и Ма Чен осторожно посмотрели на монарха трупов. Хотя он называл себя монархом трупов, у него не было силы монарха. Он был примерно эквивалентен человеческому королю. Несмотря на это, король не был чем-то, с чем они могли справиться. Кроме того, Это был монстр, и это было чрезвычайно странно. Он был значительно сильнее, чем обычный король. Глава 10, 190. Опасный бой с ордой трупов. Глава 10, 190. Опасный бой с ордой трупов, поскольку ты можешь получить удар от меня, не умирая, я пощажу тебя. Га, га, га, га. Монарх трупов странно засмеялся. Он взмахнул правой рукой, и из земли беспрерывно стали появляться трупы. После тщательного осмотра эти трупы оказались пропавшими шахтерами. Кто-то использовал специальные методы, чтобы усовершенствовать их. Они были намного сильнее, чем обычные трупы. Монарх трупов странно засмеялся. Повеселись, мне еще есть чем заняться. Га, га, га, га. Монарх трупов медленно погрузился в землю и быстро исчез без следа. Тем не менее, земля по-прежнему была такой же гладкой, как и прежде, следов трещин не было вообще. Техника уклонения земли. Когда Сиачень увидел путь, оставленный монархом трупов, он сразу же подумал о технике уклонения земли, записанной в компендиуме по культивированию. То, что он только что увидел, было почти таким же, как техника уклонения земли. Однако ситуация не позволила ему думать об этом. Трупы, которые их окружали, уже быстро начали нападать на пару. Узкий туннель был густо заполнен сотнями трупов. Пу, пу, пу. Сиачень очень быстро передвинул ножны в руке, превращаясь в текущую воду. Он бросился в трупы. Ему удалось отбросить их всех назад, и он мог иногда помогать Мачину. Внезапно Сиачень задумался о чем-то. Он обернулся и спросил Мачина за спиной. «Старший брат Ма, ты видел младшую сестру Му?» У Мачина было встревоженное выражение, затем он почувствовал, что это странно. «Правильно, где младшая сестра Му? Когда она ушла? Черт!» Сиачень проклял в своем сердце. В конце концов, пробыв на стороже так долго, он все же позволил ей тихо исчезнуть без следа. Мусинья, должно быть, воспользовалась тем, что руководитель Ван отвлек их, чтобы ускользнуть. Мачен отбросил труп, затем наклонился в сторону и избежал еще одной атаки. После этого он ударил труп саблей, создав металлический лязг. Как будто он ударил по металлу. Труп был просто отброшен назад, он не был разделен на две части. «Младший брат, что нам делать? Эти трупы кажутся неуязвимыми. Кроме того, их так много. Боюсь, я ничего не могу придумать. Ситуация очень плохая», — с тревогой сказал Мачен. Сиачень просто пробормотал про себя, ничего не сказав. Он тщательно искал решение. Эти трупы были такими же быстрыми и сильными, как обычный великий мастер. Если это так, то благодаря совершенствованию Мачена он сможет легко их убить. Кроме того, если бы ничего не пойдет не так, Сиачень мог бы справиться с этой ордой сам. Однако проблема заключалась в том, что кожа этих трупов была похожа на сталь. Когда лезвие сабли поражало их, они оставили только неглубокий след. Головную боль ему причиняло то, что эти трупы не чувствовали боли. Если бы вы не смогли отбросить их назад, они проигнорировали бы свои травмы и продолжали бы атаковать. Это было чрезвычайно хлопотно. Сиачень мог легко сбежать, но он не хотел раскрывать слишком много своих способностей Мачину. В конце концов, он знал его только некоторое время. Лучше всего было остерегаться. «Не сдерживайся, старший брат Ма, нет смысла сдерживаться из-за гордости», — равнодушно сказал Сиачень. Мачен много раз выполнял эту миссию в шахтах. Сиачень не верил, что ему не хватает козырей. Может быть, только одна причина, почему он не использовал свой козырь. Он хотел сохранить свою силу и заставить Сиачиня показать свой козырь. Мачен показал неловкое выражение и горько улыбнулся. «Я действительно не сдерживаюсь из-за гордости. Я действительно не уверен, и мне действительно нужно, чтобы ты мне помог. Иначе я не смогу этого добиться». Взрыв, взрыв, взрыв. Сиачень трижды взмахнул саблей левой рукой и трижды ударил правым кулаком, легко отбрасывая назад три трупа, которые бросились вперед. Его тело было закалено семилистовым цветком и тренировками, которые он делал в прошлом. Даже не используя эссенцию, он мог рассчитывать на свою физическую силу и бить с силой более 1000 килограммов. Эти трупы были отброшены им одним ударом. Даже их похожая на сталь кожа была слегка потрескана Сиачинем, когда они летели. Трупы за ними также были сбиты с ног. Когда Мачен увидел это, он был очень удивлен. Он не мог сказать, почему у Сиачиня была такая сила, несмотря на то, что он был великим мастером низшей стадии. Какой хороший ход должен сделать старший брат Ма, чтобы прорваться через окружение, для выполнения которого потребуется моя помощь? Я сделаю все, что смогу. сказал Сячинь. Мачен оттолкнул два трупа с помощью своей сабли, сказав: «У меня есть боевая техника с эффектом в зоне действия. Она должна быть в состоянии проложить путь для нас. Однако для ее выполнения требуется некоторое время. Поэтому мне нужен младший брат Е, чтобы защитить меня на некоторое время». «Это не проблема», сказал Сячинь. Сячинь воспользовался искусством парения облака лазурного дракона и быстро обошел Мачена. Казалось, что лазурный дракон кружил вокруг него. Сячинь использовал ножны, как дубинку, чтобы отбросить трупы, бросающиеся на них. Под защитой Сячиня в 10 метрах от Мачена не было трупов. Мачен глубоко вдохнул, и в его глазах вспыхнул яркий свет. Внезапно он сделал два шага вперед и закричал. Окружающая духовная энергия устремилась к его лезвию сабли, словно текущая вода. Текучая вода, ломающая гору. В туннелях послышался шум льющейся воды. На сабле Мачена собралась неземная река. Мачен слегка взмахнул своей саблей вперед, и видна рябь распространилась по окрестности. Техника сабли «Ломающая гору» была очень распространенной техникой сабли в павильоне «Небесной сабли». Тем не менее, было очень мало людей, которые могли бы практиковать ее до 9-го хода. Текучая вода, ломающая гору. Этого Мачена можно считать кем-то, кто превзошел своих сверстников. Грохот. Трупы, бросившиеся на пару, были немедленно отброшены. Затем река на сабле снесла трупы, которые преграждали им путь вперед. «Я еще не закончил. Соберись». Внезапно Мачен взмахнул саблей. Рассеянная река собралась обратно вместе, прежде чем выстрелила мгновение спустя. Все трупы по прямой дороге были пронзены насквозь. Затем они рухнули и развалились в следующий момент, рассыпаясь на куски. Они стали такими же мертвыми, как дверные ручки. Текучая вода, ломающая гору. Так вот как это бывает, текущая вода была лишь прелюдией. Часть сломающая гору, была настоящим завершающим ходом, подумал Сячинь. Двое воспользовались этой возможностью, чтобы вырваться из орды трупов. Им удалось вырваться на открытое пространство. После этого они оба выполнили свои техники движения и сбросили трупы, которые преследовали их. «Пойдем, нам нужно быстро сообщить боевому дяде Е». Они быстро направились в штаб восьмого слоя. Однако, прежде чем они успели далеко уйти, они обнаружили нечто такое, чего никак не ожидали. Все шахтеры, которых они встретили по пути, превратились в трупы. Они препятствовали их пути, затрудняя продвижение вперед. Хорошо, что у этих трупов не было сильных тел, подобных тем, с которыми они сталкивались ранее. С их силой было легко справиться с этими трупами. Еще один труп безрассудно бросился на Сячиня. Он ударил его по голове, и ветер заставил его волосы откинуться назад, обнажив бледное и жалкое лицо. Выражение лица Сячиня изменилось, и он не мог не остановиться. Как это может быть его? Этот труп был руководителем, который просил Сячиня о помощи прошлой ночью. Это была всего лишь ночь, и его предчувствие сбылось. Включая его, все шахтеры, которые почти закончили свой срок, превратились в трупы. Шуя. Пока Сячинь отвлекся, свет сабли ударил вниз и расколол труп на две части. Мачен с тревогой сказал: «О чем ты думаешь? Будь осторожен с трупным ядом. Если ты заразишься, ты тоже превратишься в труп». Ху, ху. Сячинь выпустил два порыва ветра своей ладонью и сдул черную жидкость, которую труп вырвал в сторону. Хотя выражение его лица не изменилось, его сердцу казалось, что его что-то порезало, и он почувствовал невероятную боль в сердце. «Пойдем, хватит мечтать», — быстро убедил Мачен, увидев, что Сячинь не двигается. Сячинь проворчал, стараясь изо всех сил восстановить спокойствие. После того, как он взял себя в руки, он последовал за Мачином и быстро направился в штаб. Две с лишним тысячи шахтеров в шахтах превратились в трупы. Пара, не колеблясь, атаковала их, легко пробивая свой путь вперед. Путешествие, которое обычно занимало 10 минут, теперь требовало часа. Когда они прибыли, что-то удивительное случилось снова. 10 с лишним святых, которые обычно находились в штабе, исчезли. Место было совершенно пустым, и вокруг никого не было. В одной из огромных комнат были груды готовых духовных камней низшего ранга. Их сияние было очень ослепительным. Перед дверью в каменную комнату был барьер света. Они знали, что это особый барьер. Без разрешения они не смогут войти. Несмотря на то, что было так много духовных камней, они могли только смотреть на них. Потратив много сил, чтобы помчаться сюда, они не ожидали такого результата. Они некоторое время обсуждали друг с другом, прежде чем решили найти место для отдыха. Они определенно не могли идти по той дороге, по которой пришли сюда, которая была заполнена трупами. Они уже убивали трупы, пока не устали. Они не хотели продолжать это делать. Они вынули карту и выбрали заброшенный мертвый туннель. Они были готовы отправиться туда отдыхать, прежде чем строить дальнейшие планы. Они поспешили к месту и углубились в туннель, прежде чем расслабиться. Мачен тут же плюхнулся на землю и вздохнул. «После того, как я долго приходил сюда, я впервые столкнулся с такой ситуацией. Это может быть действительно конец на этот раз». Сячень уже начал успокаиваться. Он спросил: «Старший брат Ма, ты более опытный. Есть ли способ превратить так много людей в трупы и заставить их вести себя так ненормально?» Ма Чен немного подумал, прежде чем ответить. «Помимо уже существующей секты бегущего трупа, которая уже исчезла на континенте Тиньвяй, я не могу думать о каких-либо других причинах. Однако эта секта бегущего трупа исчезла почти на 1000 лет. Секта бегущего трупа была чрезвычайно злой сектой. Период, предшествовавший династии Тинью, был самым хаотичным временем человечества. Это был также самый славный период для секты бегущего трупа. Секта бегущей трупа была разделена на две фракции, одна из которых была сосредоточена на увеличении контроля трупов. Если бы они получили сильный труп, их боевое мастерство значительно увеличилось бы. Эта фракция была осуждена человечеством. Чтобы найти сильные трупы, они часто выкапывали останки других предков. Трупы обычных людей не привлекали их. Они специализировались на выкапывании предков больших кланов и сект. У этих сил были сильные предки, поэтому они были первой целью секты бегущего трупа. Перед династией Тинью они даже выкопали тело великого императора. После того, как они превратили его в движущийся труп, он стал еще более могущественным, чем когда он был жив. Он был почти бесподобен. Тем не менее, они, наконец, вызвали общественный гнев, и император Тинью лично прибыл и убил всех экспертов этой фракции. После этого эта фракция была полностью уничтожена и полностью исчезла из мира. Помимо этой фракции была еще одна фракция. Эта фракция культивировала путь трупов. Они использовали специальные методы совершенствования, чтобы превратить себя в трупы, которые не были ни мертвы, ни живы. Глава 11. 191. Дрожа в страхе. Глава 11. 191. Дрожа в страхе по сравнению с другой фракцией секты бегущего трупа, они держались гораздо ниже. Они были еще более странными. Чтобы культивировать путь трупа, эти люди даже хоронили себя под землей на 1000 лет. Когда император Тинью уничтожил секту бегущего трупа, он также убил экспертов этой фракции. Тем не менее, некоторым из старых монстров, скрывающихся под землей, удалось избежать этих атак. Хотя эта фракция была сохранена, потому что их техника совершенствования была слишком странной, никто не хотел изучать путь трупа, и секта бегущего трупа полностью исчезла. После того, как Сячень услышал представление Мачина, он был полон сомнений. Он спросил: «Согласно твоим словам, они превратили сильных мира сего в трупы. Шахтеры, которые превратились в трупы в туннелях, явно не обладали большим боевым мастерством. Так зачем превращать их в трупы?» Ма Чен слабо улыбнулся. «Естественно, у них не было большого боевого мастерства, поскольку их тела были не очень сильны. Не будет много изменений после того, как они станут трупами. По-настоящему сильные должны быть первой партией, с которой мы столкнулись. После использования некоторых специальных методов, чтобы усовершенствовать их, они получили свое боевое мастерство. Что касается шахтеров, которых мы встретили, то они, вероятно, были превращены в трупы мимоходом. В конце концов, им нетрудно сделать это». Сячень с явным выражением лица сжал левый кулак. Он сказал: «Эта группа людей слишком бесчеловечна. Они даже не отпустили невинных людей». Ма Чен засмеялся. «Бесчеловечно? Эти люди не живы, не мертвы. Насколько они могут быть человечны? Они уже давно не люди. В противном случае они бы тогда не вызвали публичного гнева». Подумав некоторое время, Ма Чен продолжил: «Интересно, где старейшина Я и другие? Мы застряли здесь и не можем ни продвигаться, ни отступать. Если мы не сможем выбраться, вероятно, мы умрем здесь». Выход из шахт был строго охраняемым секретом. Внутренние ученики секты, находящиеся здесь на миссии, не могли знать об этом. Были люди, которые специализировались на том, чтобы доставлять или выводить людей. Сначала они помещали людей в тайное сокровище, а затем перевозили их. Если что-то действительно случится с Евыним и другими, Вполне возможно, что Сиачен и Мачен никогда не выйдут и умрут здесь. Их тела могут даже быть превращены в трупы. Сиачен чувствовал страх, просто думая об этом. Однако, когда он снова подумал об этом, он почувствовал, что с Евэнем ничего не может случиться. В то время, когда он рассказывал Евэню о странных вещах, которые он заметил в Мусине и руководителе Ли, у него было чрезвычайно спокойное выражение. Он даже предупредил Сиаченя, чтобы он занимался своими делами. Оглядываясь назад, Евэнь фактически намекнул, что он уже знал об этом давно. Он предупреждал его не предупреждать врагов случайно. Бум! Сиачень сильно ударил кулаком по стене. Его кулак нес силу тысячи килограммов. В стене сразу же появилась большая дыра, и камни непрерывно падали. Если бы он действительно знал об этом заранее, он мог бы спасти жизни всех этих шахтеров. Однако он не отпустил этих шахтеров, чтобы избежать предупреждения врагов, чтобы его план мог быть успешным. Когда Сиачень подумал о шахтерах, он почувствовал, что это того не стоит. Он вспомнил сцену руководителя Чжао, который умолял его от их имени, чтобы помочь в посредничестве тех шахтеров, чьи сроки скоро заканчиваются. Эти люди могли бы благополучно уйти в конце месяца. Они могли бы навсегда покинуть эти бесконечные адские туннели и воссоединиться со своими женами и семьей. Тем не менее, все эти вещи были просто иллюзией. Он думал, что, приложив больше усилий и позаботившись о них, он сможет позволить им благополучно уйти. В конце концов, ему пришлось лично убивать этих шахтеров, которые превратились в трупы. «Евэнь, ты слишком безжалостен», — Мачен удивленно сказал. «Младший брат Е, что ты делаешь? Не принимай вещи слишком близко к сердцу, все обернется к лучшему. Старейшина Е и остальные обязательно найдут способ справиться с этими трупами. К тому времени выход будет найден. Пху». Прежде чем Мачен закончил свои слова, Сиачень внезапно атаковал его. Сиачень использовал свою руку, чтобы ударить по затылку Мачена, что заставило его упасть в обморок, когда он удивленно уставился на Сиаченя. Сиачень наблюдал, как Мачен медленно падает, и сказал: «Извини, я должен найти этого человека, чтобы все прояснить. Старший брат Ма, тебе нужно какое-то время побыть без сознания». После того, как Сиачень заговорил, он выкопал неглубокую яму и медленно положил в нее Мачена. Затем он использовал мягкую грязь, чтобы покрыть тело Мачена. С совершенствованием Мачена для него не составит труда дышать под мягкой грязью. Таким образом, трупы не смогут его найти. Он был бы в безопасности, пока был без сознания. Сделав все это, Сиачень решительно посмотрел вперед. Евэнь определенно был в том месте, где подавляли короля демонов. Сиачень однажды был там, поэтому он вспомнил, как туда попал. Все, что ему нужно было сделать, это найти скрытые переключатели, и он сможет войти. После того, как Сиачень прошел немного и повернул за угол, медленно появилась миниатюрная фигура. Трудно было понять, кто это был в темном туннеле. Однако Сиачень был очень знаком с этим человеком. Проведя с ней полмесяца, Сиачень смог узнать ее по силуэту. Мусинья. Мусинья посмотрела на Сиаченя и улыбнулась. «Старший брат Е». Сиачень не стал утруждать себя разговором с ней, он сразу же вытащил лунную тень из ножен. В тот момент, когда сабля покинула ножны, она засияла великолепным электрическим светом. В то время как искра взлетела, темный туннель был ярко освещен. Выражения их лиц изменились под электрическим светом. Лицо Сиаченя стало холодным и бесстрастным, а милое лицо Мусиньи выглядело немного удрученным. Искусство парения облака лазурного дракона, 9 трансформаций извивающегося дракона, секретная техника Цинюнь, удар чистого ветра. Сиачень выполнил высокоуровневую технику искусства парения облака лазурного дракона, 9 трансформаций извивающегося дракона. Фигура Сиаченя исчезла в электрическом свете, оставив в воздухе 9 изображений. Не касаясь земли, каждое изображение поворачивалось и двигалось в другом направлении. 9 порывов прохладного ветра появились в туннеле. Сиачень непрерывно совершал 9 четких ударов чистого ветра со скоростью молнии. Если лезвие было спрятано среди ветра, ци убийства не было. Этого было похоже на то, как будто он шептал что-то нежное на весеннем ветру. Шуя. Все 9 изображений слились воедино. Сиачень вернул саблю в ножны, тихо стоя за Мусиньей. На его лице было спокойное выражение, не придававшее никаких эмоций. Оно было невероятно холодным. Пучи. 9 смертных акупунктурных точек на груди Мусиньи: Бэйхуэй, Цинмин, Цзювэй, Цзюке, Шинке, Цихэй, Гуанюань, Чжун Цзи и Цуйгу, все они одновременно брызнули кровью. Затем она с грохотом упала на землю. Все 9 смертельных точек на ее груди были поражены саблей. Даже святой немедленно умрет от этого. Не было никакого способа лечить это. Мусинья была бледна, когда она горько улыбнулась. «Я думала, что после совместной работы в течение полумесяца ты, по крайней мере, дашь мне закончить говорить, прежде чем убить меня. Я не ожидала, что старший брат Е будет таким беспощадным», — Сячень сказал холодным голосом. «Я также не ожидал, что под твоей невинной внешностью ты скрывала жестокое сердце. Раньше я думал, что независимо от твоих заблуждений, ты не станешь опускаться до вовлечения всех этих невинных людей». Сячень не считал себя хорошим человеком, но обычно он не мог совершать совершенно бессердечные поступки, подобные этому. Однако эта девушка перед ним перешла нижнюю черту в его сердце. В этом мире сильных и слабых, где преобладал естественный отбор, мораль давно утрачена. Люди уважали сильных, тот, чей кулак был больше, был прав. С самого первого дня его прибытия в этот мир, когда он был унижен людьми клана Ся, он полностью понял этот принцип. Однако были некоторые вещи, которые нужно было поддерживать независимо от того, как изменялась ситуация. Умышленное убийство невинных без какой-либо причины было той нижней чертой, которую необходимо поддерживать. Мусинья нарушила нижнюю линию Сячиня. Убить на месте. Если у Евыня не будет соответствующего объяснения, Сячень также добивался бы справедливости от имени всех этих шахтеров. Пу-пу. Как только Сячень собрался уйти, тело Мусинья начало двигаться. Он быстро остановился и посмотрел. Превращается в труп. Сячень смотрел с подозрением. Кожа Мусиньи выглядела так, словно была разрезана ножом. Она раскололась со звуком шуа. Фигура медленно появилась из кожи. Она была совершенно голой. Полная голова серебряных волос покрывала ее спину, испуская слабое свечение в кромешном темном туннеле. Девушка перед ним была похожа на эльфа. Ее кожа была белоснежной, она была очень привлекательной в темноте. Взгляд Сячиня пронзил тьму, но он не фокусировался на деталях, из-за которых у человека могло бы быть кровотечение из носа. Вместо этого он был сосредоточен на ее ушах. Это были острые уши. Они были в точности как у эльфов из фильмов. Она была невероятно хороша. Однако эльфов не было в этом мире. Эти пары ушей, которые явно не были человеческими, доказали ее личность. Она была демоном, девушка из расы демонов. Мусинья взмахнула рукой, и появились длинные белые одежды. Она быстро надела их перед Сячинем, покрывая все важные части тела. Мусинья посмотрела на Сячиня и сказала: «Старший брат Е, мне было неудобно говорить тебе правду. Вся духовная шахта в настоящее время находится в хаосе. Ты должен остаться здесь и не двигаться. После того, как все закончится, я выведу тебя. Я уже говорила, что сделаю все возможное, чтобы найти возможность спасти тебя, отплатить за ту услугу». Ху-ху. После того, как Мусинья сказала это, она быстро двинулась, превратившись в серебряную вспышку света, и исчезла из поля зрения Сячиня. Ее скорость была выше, чем у маленького совершенства облака лазурного дракона Сячиня. Сячень был слегка ошеломлен. В тот момент, когда он отвлекся, Мусинья полностью исчезла. Гнаться. Следуя по пути, по которому пошла Мусинья, Сячень преследовал ее. Он обнаружил, что место, куда двигалась Мусинья, было тем, где был запечатан король демонов. Путь был точно таким же, как Сячень помнил, но все секретные переключатели были активированы. Сячень смог следовать за ней беспрепятственно. Через некоторое время он наконец прибыл в огромную подземную пещеру. Чи-чи-чи-чи. Прежде чем он приблизился, он услышал звуки интенсивного боя. Звук убийства наполнил воздух, и крики непрерывно звучали. Сячень спрятался и расширил свое духовное чуть, чтобы внимательно наблюдать за ситуацией. Внутри пещеры река, казалось, чем-то вроде границы. Стороной, на которой подавляли короля демонов, были клинки лагеря божественной сабли. Они держали свои сабли и не двигались. С другой стороны, была большая орда трупов. Все они были из тех трупов, которые были очищены этим специальным методом. Грубо говоря, их было как минимум 1000. Кроме того, из-под земли продолжали появляться еще больше трупов. Это заставило огромную пещеру быть плотно забитой. От одного только взгляда на это у человека немела бы голова. Посреди реки была большая группа святых павильона небесной сабли. Они сражались с трупами, которые пытались пересечь реку. Сцена интенсивного сражения превзошла воображение Сячиня. Прозрачная речная вода уже была окрашена в красный цвет от крови. Сила трупа также превысила первоначальные ожидания Сячиня. Даже эксперт в области святого не мог убить этот специально очищенный труп одним ударом.